У вас есть подмастерье, которое называют Пип? Это я. Да это же тот самый джентльмен, которого я когда-то видел у мисс Хэвишем. Так это и есть Пип. Вот он какой, наш молодой счастливчик. Похоже, он не узнал меня. Но почему счастливчик? Моя фамилия Джеггерс. Я адвокат. Адвокат? Ну, стряпчий. А! Вот. Живу в Лондоне. Я довольно известный там человек. Дело, которое меня привело к вам, не совсем обычного свойства. Не я его затеял. Если бы спросили моего совета, меня бы здесь не было. Но моего совета не спросили, и, как видите, я здесь. Пип, дружок, ты что-нибудь понимаешь? Я ничего не понимаю, Джо. Так вот, Джозеф Гарджери. Да-да. Мне поручено освободить вас от этого молодого человека. Что? Мне поручено сообщить этому молодому человеку, что он унаследует изрядное состояние. Состояние? Я? Да-да, именно вы. Далее. Теперешний обладатель этого состояния желает, чтобы вышеупомянутый Пип немедленно оставил свои прежние занятия, уехал из этих мест и получил воспитание, какое положено джентльмену. Иначе говоря, молодому человеку с большими надеждами. Это мисс Хэвишем. Это она решила сделать меня богачом и джентльменом. Значит, она хочет, значит, она предназначает мне. Нет, нет, не могу, мысли путаются. Молодой человек, очнись. Да-да. Молодой человек, все, что я имею сказать, прежде всего, касается вас. Будьте внимательны. Да-да-да. Вам следует знать, что лицо, по указанию которого я действую, желает, чтобы вы навсегда сохранили фамилию Пип. Пип. Ну, если у вас есть возражения, сейчас самое время заявить об этом. Нет, то есть да, конечно, я согласен. Если этого хочет мисс Хэй... Стоп. Вам следует знать, имя вашего благодетеля должно остаться в глубочайшей тайне. Пип. Да подожди ты, Джо, со своими эге. И когда же мистер Джеггерс... Его имя останется в глубочайшей тайне, пока он не пожелает назвать себя. Я уполномочен сказать вам, что он откроется при личном свидании. Но когда же? Когда найдет нужным. До тех пор может пройти много лет. И запомните, мистер Пип, никаких расспросов, никаких намеков на то или иное лицо. Я понял, мистер Джеггерс. Пусть все будет, как она хочет. Если у вас есть возражения, сейчас самое время заявить об этом. Но есть возражения? Нет. Я так и думал. Когда вы приедете в Лондон? Я готов ехать хоть сейчас! Да ты что, Пип, дружочек? Ну, скажем, ровно через неделю. Вам следует обзавестись новой одеждой. Само собой, не рабочий. Я, пожалуй, оставлю вам 25 гиней. Вот, держите. Ну что, Джозеф Гарджери, вы как будто удивлены? И очень даже. Осталось выяснить, что вы потребуете за то, что лишаетесь работника. Да, я уж так рад, что Пип теперь будет жить в почете и богатстве, что прямо и выразить не могу. Но ежели вы думаете, что деньги возместят мне потерю мальчонки, когда он вот такой вот пришел в кузницу, и мы всегда были друзьями. Ну, Джо, ну успокойся. Джозеф Гарджери, вы собаку держите? Мы были друзьями. Ну, держу. Имейте в виду, что брехун хороший пес. А хватай еще лучше. Это вы к чему, сэр? А это я к тому, что если хотите принять подарок, который мне поручено вам передать, то заявите об этом четко и недвусмысленно. А если вы, напротив, считаете, я что... Я считаю, что если ты пришел ко мне в дом поддевать и дразнить но меня... Но полегче, приятель. Джо, угомонись, да Джо! Да нет уж, нет, Пип. Я то считаю, если он такой храбрый, пусть выходит против меня и покажет свою прыть. Этого еще не хватало. Я то сказал, что раз я сказал, значит, я так Считаю! Джо! И подталкивай трудить! Джо, да не наскакивай ты на мистера Джекинса! Мистер Джекинса! Ну сядь! Ну хорошо, хорошо, я сел. Но пусть только он... Ну, мистер Пип, по моему разумению, раз уж вы решили стать джентльменом, то чем скорее вы уедете отсюда, тем лучше. Значит, через неделю. Вот вам адрес моей конторы в Лондоне. Мистер Джеггерс, я все хочу сделать правильно. Могу ли я до отъезда проститься, со своими знакомыми в здешнем городе? Можете, но только помните, никаких намеков на то или иное лицо. И не забудьте шить себе новое платье. И нерабочее, заметьте себе это, нерабочее. Я, сэр, зашел к вам совсем не для того, чтобы справиться, нужны ли вам какие-либо кузнечные поделки. Мне не хотелось бы упоминать об этом, может показаться, что я хвастаюсь. Но я получил порядочное состояние. Я еду в Лондон, и мне нужен костюм. Разумеется, по самой последней моде. Мне нужен дорожный плащ. Разумеется, по самой последней моде. Может быть, вы не слышали? Ах, слышали. Неужели весь город говорит об этом? Мне, мой милый, нужен саквояж. Вместительный, но изящный. Я? А, знаете. Благодарю за поздравления. Как говорите, меня называют? Молодым человеком с большими надеждами. Так покажите же мне саквояж, который джентльмену не стыдно взять с собой в Лондон. Дорогой сэр, всего одну минуту. Дорогой мой, мистер Пип. А, это вы, мистер Памблчук, рад вас видеть. Позвольте мне от всей души, поскольку я был вашим наперсником, так сказать, другом детства. Да, мистер Памблчук, благодарю вас. Я желал бы заметить, если вам когда-нибудь захочется вложить самую малую часть вашего состояния в торговлю зерном и семенами, вы можете рассчитывать на баснословные доходы. И... Простите, мистер Памблчук, но меня ждут неотложные дела. Я еду в Лондон, мисс Хэвишем. Завтра еду. Я подумал, что вы не сочтете за дерзость, если я зайду проститься с вами. Ты стал... настоящим франтом, Пип. На меня свалилось такое счастье. Я так благодарен, мисс Хэвиш. Я уже слышала эту новость от мистера Джеггерса. Ну что же. Перед тобой открывается прекрасное будущее. Во всех отношениях прекрасное будущее. Мисс Хэвиш. Прощай, Пип. И вот тут она протянула тебе руку, Пип. Первый раз она протянула тебе руку. А ты, это получилось как-то само собой. Ты опустился на одно колено и поднес эту руку к губам. Это она! Это мисс Хэвишем! Это она и никто другой! Я еду в Лондон! В Лондон! Завтра еду! А ведь ты, юный Пип, не хотел, чтобы Джо проводил тебя до города. Нет! Джо незачем меня провожать! Вставать в 5 утра! Ты тогда солгал, юный Пип. Ты бессовестно солгал. Ты просто не хотел, чтобы тебя, молодого человека с большими надеждами, видели в городе рядом с деревенским кузнецом. Неужели тебе тогда не было стыдно? Мне стыдно! Мне очень стыдно! Ну, пусть будет так! Юный Пип, юный Пип. А какие сны тебе снились в ту ночь? В этих тревожных снах мчались дилижансы, по ошибке заезжавшие куда угодно, кроме Лондона. И везли их то собаки, то кошки, то свиньи, то люди, но только не лошади. А потом сны кончились, и остаток ночи ты провел спокойно. А вот Джо, это ты узнал много позже, Джо всю ночь просидел со своей трубкой на кухне возле потухшего очага. Эх, юный Пип, юный Пип. А как ты стоял на рассвете следующего дня возле дорожного столба, что при выезде из деревни? Как ты обнимал этот самый столб, обнимал и все приговаривал: «Прощай, мой милый, прощай, мой добрый Джо». И как ты тут же постарался об этом забыть. И как надолго забыл. Что же было потом? Потом ты сел в дилижанс, и лошади затрусили по дороге прямо в Лондон. Туман за окном дилижанса весь без остатка уплыл вверх. И тогда, юный Пип, тебе показалось, что мир лежит перед тобой, как на ладони.